Глава 44. Отмывальщик денег. «Кто это?» – спросил Недертон Утлен, отключив звук. «Севрин», – ответила та. «Молдаванин, отмывальщик денег на жалование у Юнис. Верите, с ним уже встречалась. Кэти Диксон знает его как Мигеля». «Зачем он здесь?» – спросил Недертон в полном восторге от такого архаичного рода занятий. Либо Юнис написала сценарий для разных ситуаций, либо одна или несколько ее ламин еще активны, либо он занялся самодеятельностью. «Мне всегда тяжело смотреть, как они узнают, что живут в срезе», — сказал Недертон. «И потом они всякий раз решают, что мы из их будущего». «Им куда тяжелее», — ответила Тлен. «За то время, что ты был в отпуске, я видела два нервных срыва». Теперь тот, которого она назвала Севрином, развернул что-то черное. На нем был короткий темно-серый пиджак, узкие брюки из той же материи и сильно отражающие черные туфли. Короткие темные волосы казались напыленными, и спаньолка тоже. По срезу Флинн Недертон знал, отмывальщики денег легко принимают известие, что живут в ответвлении чужого мира. Они первым делом ищут, как нажиться на этих сведениях. Он включил звук и спросил. «Что это?» Отмывальщик денег поднял голову. «Это Уилф», — сказала Верити. «Он в Лондоне». За спиной Севрина возникла Кэти Фан. Рабочие вернулись с перерыва, оставили кучу еды. Из мини-кухни моей приятельницы в паре кварталов отсюда. Кто-нибудь есть хочет?